Не спускавший с нее глаз, Таннер Кингсли сказал: «Не стану вас задерживать, миссис Стивенс. Я вижу, как вы расстроены. Если вспомните что-то важное, позвоните. Буду очень благодарен. Вот моя карточка с номером личного телефона. Со мной можно связаться в любой час дня и ночи». Даяна взяла карточку с именем Таннера и номером и попыталась встать. Но колени дрожали, и она едва не упала. «Еще раз простите, я не должен был подвергать вас этому. Если что-нибудь понадобится, все что угодно, я к вашим услугам». «Спасибо», — едва слышно прошептала Даяна. «Я... спасибо». Она повернулась и, пошатываясь, вышла из комнаты. В приемной она услышала, как секретарь за стойкой говорит кому-то: «Будь я суеверной, наверняка посчитала бы, что кто-то сглазил кик. Вот и ваш муж, миссис Харрис. Мы все были просто шокированы. Умереть вот так! Кошмар! Настоящий кошмар!» Эти слова показались Даяне зловеще знакомыми. Что произошло с мужем той женщины? Даяна обернулась, чтобы посмотреть, к кому обращается секретарь, и увидела поразительно красивую афроамериканку в черных слаксах и шелковой водолазке. На пальце поблескивали два кольца, одно с большим изумрудом, а другое обручальное с бриллиантами. Даяна вдруг почувствовала, что ей необходимо поговорить с этой женщиной. Она уже хотела шагнуть ближе, как появилась секретарь Таннера. «Мистер Кингсли примет вас прямо сейчас». Келли Харрис исчезла в кабинете Таннера Кингсли. «Спасибо, что пришли, миссис Харрис», — вежливо приветствовал Таннер Келли. «Надеюсь, полет прошел без происшествий?» «Да, спасибо». «Хотите кофе или...» Келли покачала головой. «Понимаю, миссис Харрис, что вам пришлось пережить, но все же я хотел бы задать вам несколько вопросов». Ретро Тайлер проворно включила необходимые устройства, повторяя процедуру с Даяной Стивенс. Только на этот раз на экране появилась Келли. «У вас с мужем были хорошие отношения?» «Да, очень близкие». «И вы можете смело утверждать, что он был честен с вами?» Келли озадаченно нахмурилась. «Между нами не было тайн. Марк был самым честным, открытым, искренним человеком из всех, кого я знаю. Он...» Келли осеклась и сглотнула застрявший в горле горький комок. «Он часто обсуждал с вами свою работу?» «Нет. То, что делал Марк, было слишком сложным. У меня просто не хватило бы образования понять детали. Мы почти не говорили об этом. Так, самые общие фразы. У вас с Марком было много русских друзей?» «Мистер Кингсли», — начала раздражаться Келли, — «не понимаю, к чему эти вопросы. Муж не упоминал о какой-то выгодной сделке, которая должна принести много денег?» «Нет», — бросила Келли, — «иначе я бы знала. А Марк никогда не говорил об Ольге». Келли вдруг стала не по себе. «Мистер Кингсли, что все это значит?» «Парижская полиция обнаружила записку в кармане вашего мужа. Там упоминается о награде за какую-то информацию. Записка заканчивалась словами: «Люблю, Ольга».» Келли ошеломленно потрясла головой. «Даже не знаю, что... Но вы сами говорили, что он всем делился с вами». «Да, но...» «Если наши сведения верны, ваш муж встречался с этой женщиной и...» «Нет!» — вскрикнула Келли, вскакивая. «Только не мой Марк. Он был совсем не таким. Я вам не верю. У него не было от меня секретов!» «За исключением того, который стал причиной его гибели. Вы...» «Прошу извинить меня», — сказала Келли, чувствуя, что слабеет. «Я неважно себя чувствую». «Понимаю». Покаянно вздохнул Таннер. «И поверьте, всеми силами стремлюсь вам помочь. Возьмите мою карточку. По этому номеру со мной можно связаться в любое время». Келли, не в силах говорить, только кивнула и, рассеянно глядя в пространство, пошла к выходу. Услышанное не давало ей покоя. Кто такая Ольга? И почему Марку понадобилось связываться с русскими? Откуда он... «Простите, мисс Харрис, можно вас на минуту?» Келли обернулась. У подъезда стояла симпатичная молодая блондинка. «Я Даяна Стивенс. Мне хотелось бы поговорить с вами. Тут через дорогу есть кафетерий». «К сожалению, я не могу. Нет времени», — покачала головой Келли, шагнув в сторону. «Это насчет вашего мужа». Келли резко остановилась. «Марк, что вы знаете о Марке?» «Давайте пойдем в местечко поспокойнее. Здесь слишком много народу». Из переговорного устройства донесся голос секретарши. «Мистер Кингсли, мистер Хайлд просит его принять. Зовите». «Интересно, что нужно здесь приятелю Эндрю?» Но Таннер ничем не выдал тревожных мыслей. «Добрый день, Джон. Рад вас видеть». «Добрый? Скорее, адский. Что это за напасть на нашу компанию? Похоже, кто-то убивает всех подряд. Да что тут делается, черт возьми?» «Именно это мы и пытаемся узнать. Я не верю, что внезапная гибель троих сотрудников – простое совпадение. Кто-то задумал уничтожить репутацию компании, и этого человека или группу людей следует найти и остановить. Полиция согласилась сотрудничать с нами, и я пригласил частных детективов. Поручил им узнать о последних днях жизни погибших. Я бы хотел, чтобы вы прослушали запись бесед со вдовами Ричарда Стивенса и Марка Харриса. Хотите?» «Конечно». «Это Даяна Стивенс». Таннер нажал кнопку, и на экране появилась Даяна. В правом углу побежали кривые графика, подскакивая и вновь опускаясь с каждым словом Даяны. «Что вы знали о связях мужа с наркодилерами?» «Что? О чем вы говорите? Ричард никогда не имел никакого отношения к наркотикам». Линии графика оставались ровными. Таннер нажал кнопку быстрой перемотки. «А это миссис Марк Харрис, мужа которой то ли столкнули с Эйфелевой башни, то ли он сам прыгнул вниз, пока не ясно». Экранная Келли непонимающе смотрела на собеседника. «А Марк никогда не говорил об Ольге?» «Мистер Кингсли, что все это значит?» «Парижская полиция обнаружила записку в кармане вашего мужа. Там упоминается о награде за какую-то информацию. Записка заканчивалась словами «люблю Ольга». Даже не знаю, что... Но вы сами говорили, что он всем делился с вами». «Нет, только не мой Марк. У него не было от меня секретов». В правом углу экрана бежали ровные линии. Изображение Келли исчезло. «Что это за график?» — спросил Джон Хайлд. «Анализатор голосового напряжения регистрирует микротреморы человеческого голоса. Если подозреваемый лжет, модуляции аудиочастот усиливаются. Это последние разработки. В отличие от полиграфа, прибор не требует подключения датчиков к допрашиваемому. Я уверен, обе женщины говорили правду. Их нужно защитить». «От чего?» — нахмурился Джон. «Что им грозит?» «Я считаю, что они в опасности, поскольку хранят в подсознании больше информации, чем это им кажется. Обе были счастливы в браке и близки с мужьями. Убежден, что время от времени в разговорах проскальзывало нечто очень важное, чему они тогда не придали значения. Но детали наверняка отложились в мозгу. Всегда есть шансы, что они в любое время могут вспомнить, и тогда их жизнь повиснет на волоске. Потому что убийцы их мужей, скорее всего, задумали расправиться и с ними. Я сделаю все, чтобы уберечь их». «Пустишь за ними хвост?» «Это вчерашний день, Джон. На дворе век электроники. Я держу квартиру Стивенсов под круглосуточным наблюдением. Камеры, телефоны, микрофоны, словом, все. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы их охранять. Едва кто-то попытается напасть на миссис Стивенс, мы получим сигнал и придем на помощь». Джон Хайлд ненадолго задумался. «А как насчет Келли Харрис?» «Она живет в отеле. К сожалению, мы не сумели попасть в ее номер заранее, чтобы все подготовить. Но я посадил в вестибюле своих людей, и при малейших признаках опасности им дан приказ действовать». Таннер немного помялся, прежде чем добавить. «Я хочу, чтобы КИК установила награду в $5 миллионов за информацию, которая будет способствовать обнаружению и аресту тех, кто за это ответственен». «Погоди-ка, Таннер», — вскинулся Джон, — «по-моему, это совершенно не обязательно. Мы сами сможем решить эту проблему». «Прекрасно. Если компания не возьмет это на себя, я предложу награду от своего лица. В конце концов, мое имя отождествляют с КИК», — жестко отрезал Таннер. «И кто бы ни стоял за этими убийствами, он должен сидеть за решеткой. Он ответит мне за все, что тут происходит.